Глава 13. Илика. Наутро сон казался сном. Всего лишь. Действительно ли темный говорил с ней? Или это бред уставшего подсознания? И надо ли ей рассказать об этом мужу? И где этот самый муж шляется? Наскоро умывшись холодной водой, Илька минут 5 к ней приглядывалась, пытаясь понять, не в этом ли тазике пыталась утопиться во сне. Она отправилась вниз. «Привет», — сказала Кар, смерив ее внимательным взглядом. Он уже вовсю завтракал, и девушка с трудом поборола неизвестно откуда взявшееся желание сварливо поинтересоваться, где всю ночь шлялся-то. «Привет», — сказала она вместо этого. Села напротив и чуть не задохнулась от возмущения. Ее так называемый муж с таким оценивающим интересом смотрел на снующих подавальщиц, словно богиня их уже развела, и ничто не мешает ему любиться с любой другой. Ильке даже неожиданно пришло в голову, что ее мужа подменили в самом прямом смысле этого слова. Вот козел же! Или он это специально делает, чтобы досадить ей? Ну так в эту игру можно играть вдвоем. По крайней мере, никто не мешает ей развлечься. «Брюнетки, говорят, более страстные», — непринужденно сообщила она подавившемуся при этой фразе омлетом мужу. «Лучше всего, конечно, рыжие», — невзначай поправила выбившуюся прядь именно такого цвета. «Но те, кто довольствуется малым, соглашаются и на брюнеток». «Попросить воды?» «Нет». Как-то сипло выдавил колдун и еще раз закашлялся. Перевел дыхание и совершенно мирно поинтересовался. «Как спалось?» «О-о-о!» — мечтательно сказала уже порядком заведенная и злая Илика. «Мне приснился такой мужчина!» «Какой?» — спросил мрачнеющий муж, даже не представляя, сколько удовольствия доставила его жене такая реакция. «Весь такой...» — еще немного подразнила его Илька, сделав многозначительную паузу, и затем честно призналась. «Темный». «Весь такой темный?» — совершенно неверно понял ее Акар. «Чернокожий, что ли?» «Вот дурак-то!» «Это вот про своего покровителя так. Хотя, возможно, колдун и мысли не допускает, что его покровитель мог явиться ей, а не ему. А еще она сама тоже дура. Забыла, где находится, и что одно упоминание темного может уже служить достаточным поводом для самого пристального внимания инквизиции». Илька пересела на скамью к мужу, придвинулась поближе. Даже обняла, с удовольствием отмечая немного разочарованный взгляд вышеупомянутой брюнетки, и шепнула на ухо. «Того, кто нас поженил». «Ты серьезно?» — спросила Кар. «Не лучшая тема для шуток». Девушка собиралась уже огрызнуться. У нее давно вертелось на языке что-то едкое. Но стоило на секунду бросить взгляд на скрипнувшую входную дверь, и как-то разом стало не до этого. В зал один за другим входили инквизиторы. Илька почувствовала, как напрягся Акар под ее рукой. Она, оказывается, все еще его обнимала. Хотя внешне колдун оставался невозмутимым, слегка сонным. И сама она усилием воли заставила себя сидеть на месте. А хотелось вскочить на стол с оружием в руках. Но пока есть шанс, что слуги девы, как они сами себя называли, зашли просто так, перекусить, или регулярным обходом, или по делу, но не по их душе. Пока есть этот шанс, надо сидеть, пережевывая разом ставшую безвкусной еду, машинально улыбаясь и демонстрируя безмятежность. Вдруг пронесет. 10 инквизиторов и инквизиторша. И она, похоже, главная. По крайней мере, ей отодвинули-пододвинули стул. Она первая села, а остальные рассредоточились вокруг. А эта, молодая, лет 30 максимум, устремила взгляд прямо на Илику. Одно хорошо. На Кара взглянула лишь вскользь. Значит, не по его душу. Пока. Или все же... Уж слишком пристально смотрит. Илика уже не знает, куда прятать взгляд, чтобы выглядело хоть немного естественно. А встречаться глазами не хочется. Может, встать и уйти? Или наоборот? Попросить благословения? Или как у них тут принято? Наверное, знает Акар. Но он на редкость талантливо прикидывается глухонемым, а то и вовсе парализованным. Но эта стратегия, кажется, не работает. Ну вот, совершенно точно не работает. Иначе почему возле них нарисовалась тройка инквизиторов? «Иди сюда, поговорим», — услышала Илика и, обреченно подняв взгляд, убедилась, что инквизитор шаей. «Иди», — едва слышно шепнула Кар. «Действительно, куда деваться-то? Концентрация инквизиторов на одного колдуна критическая». Илька послушно встала, сделала несколько шагов и снова села. Вроде бы скамья была такая же, но ощущалась куда более жесткой и неудобной. «Итак», — протянула женщина напротив, рассматривая Илику с каким-то странным, почти болезненным интересом и бессознательно теребя край своего белоснежного рукава. «Молодожены, да?» «Да», — осторожно согласилась девушка. «Любишь мужа?» — мурлыкнула собеседница, комкая теперь тонкую ткань. «Люблю», — на всякий случай соврала Илика. «А он тебя, думаешь, любит?» «Любит», — согласно закивала сбитая с толку девушка. «У меня для тебя плохие новости». Как-то очень неприятно улыбнулась собеседница. «Он не способен любить в принципе». Сердце Илики зашлось от ужаса. «Это ведь намек на колдуна. Да даже не намек. Прямое указание. Это конец». Она помнила, да что там, даже ощущала кинжал, подаренный Тинка. Он спрятан в правом сапоге. Но как решиться его достать? Ведь тогда точно все. «Акир!» — крикнула вдруг эта ужасная женщина. «А если я сейчас перережу горло этой твоей жене?» «Жена» прозвучала почему-то оскорбительнее, чем «девка». «Что ты скажешь?» «Ничего», — мрачно отозвался Акар. Илька успела ощутить словно бы удар под дых от этого нежданного и необъяснимого предательства. «Ничего», — повторил муж, — «потому что этого не произойдет, пока я жив». Девушка легонько вздохнула. «Звучит-то как романтично, если не знать, что ее мужу в любом случае не жить. Истинный брак, чтоб его». «И как же ты меня остановишь, милый?» — откровенно глумливо протянула собеседница. «Милый», — отметила про себя Илика. «Знакомы и, кажется, близко». «Вот как нелюдимый колдун умудрился обзавестись таким количеством знакомств, что теперь и шагу не ступить? И что толку в маскараде и в боли, с которой они прошли границу, если каждый встречный инквизитор знает Акара в лицо?» И куда более насущный вопрос. «Как остаться в живых?» «Я предупредил», — угрюмо откликнулся тем временем ее муж, все так же неподвижно сидя за столом. «А ты знаешь, дорогой, что бывает за угрозы в адрес инквизиции?» Перешла на мечтательную интонацию женщина. «А ведь я вполне могу расценить это как угрозу». Она пытается его пронять. Вдруг поняла Илька. Хоть чем-нибудь. Хоть так, хоть этак. Видимо, Акар в свое время здорово ей насолил. Интересно, чем? И боязно, что ее, Ильки, жизнь станет разменной монетой в этой застарелой вражде. «Присоединюсь?» Бесцеремонно растолкав инквизиторов, на соседний стул опустился принц-консорт Константин и щедро одарил улыбками обеих женщин. Глаза, правда, остались холодными и настороженными. «Ваше высочество!» поспешно встала и склонилась в поклоне Илькина собеседница. «Еще бы! Принц по своему обыкновению был в короне. И захочешь не узнать — не выйдет. Для меня большая честь!» «О, нет, нет, пожалуйста, не стоит!» — махнул рукой Константин. И тут же крайне любезно добавил. «Пожалуйста, не отвлекайтесь на меня. Вы, кажется, угрожали моим людям, когда я пришел. Продолжайте, прошу». «Что вы, ваше высочество? Как можно?» Учтиво отозвалась торгонка. «Надо отдать ей должное». Она очень быстро взяла себя в руки и не выказывала уже ни капельки растерянности. Или раскаяния. «Я просто рассказывала вашим людям о наших правилах и обычаях. Никаких угроз. И позвольте, наконец, поприветствовать вас на территории Республики Таргон. Меня зовут Криша, и я буду сопровождать вас в столицу, ваше высочество. Вас и ваших людей, разумеется». «Разумеется», — улыбнулся принц. Илька и не знала, что он умеет улыбаться так. Холодно и высокомерно. «Тогда позвольте, и я немного расскажу о наших правилах и обычаях. Я, любезная Криша, знаете ли, жуткий собственник. И своих людей...» «Я поняла, ваше высочество. Прошу прощения за недоразумение. Больше не повторится». Наверное, это должно было Илику успокоить. Но почему-то насторожило. Может, потому что раскаяния и в помине не было? Скорее виделось в этом тактическое отступление. Военная хитрость. Может, заманивают в столицу, и основные события развернутся там? «Кто она?» Конечно же, первым делом спросила Илька, стоило им с Акаром оказаться на улице. «Она знает?» Что знает и кто она, девушка уточнять не стала. Но этого и не требовалось. «Нет, не знает». Как-то неохотно откликнулся муж и добавил. «Прости». «Она не сдалась», — на всякий случай сообщила Илика. «Да, я понял», — кивнул он. «У тебя с ней что-то было», — утвердительно сказала девушка, с удивлением обнаружив в своем голосе нотки неудовольствия. Потом ей вспомнилось выступление Тинко на свадьбе, о котором она была наслышана. «Я имел твою жену». И она невольно хихикнула, представив, что эта Криша заявила бы ей: «Я имела твоего мужа». «Какая разница?» — мрачно огрызнулся Акар. Но все же ответил. «Было. Давно. И недолго. И я надеялся, честно говоря, никогда ее больше не увидеть. И даже в самом страшном сне не мог представить в рядах инквизиции». Илька подумала-подумала и не стала таки говорить банальную истину, что нет врага страшнее обиженной женщины. Но почему-то мужчины в эту истину не верят до тех пор, пока не испытают на себе. Вот только это, как правило, уже поздно. Оглянувшись на вход в трактир, Илька увидела на крыльце эту самую Кришу. И, повинуясь странному, в чем-то даже самоубийственному порыву позлить, обвела шею Акара руками. Вряд ли это как-то особо ухудшит ситуацию, ведь она уже успела заявить этой дамочке, что они с мужем друг друга любят. Неизвестно, что именно руководило колдуном. Возможно, он тоже заметил Кришу. А может, просто поддерживал легенду. но он не стал шарахаться или шипеть, что она сошла с ума, чего девушка в глубине души почему-то опасалась, а обнял и притянул к себе. Даже слишком энергично и крепко притянул. Так что Ильке неожиданно понравилось. — Так что там с твоим сном? — почти нежно спросил он. — Я чуть не утонула. Он меня спас и велел тебе не мешать. Сказал, что тут завелась какая-то гадость, но ты разберешься. В общем-то, и все, — тихо сказала девушка, борясь с искушением подразнить колдуна. Чуть изогнуться, как бы невзначай прижаться чуть плотнее, или, может, хотя бы послать ему томный взгляд, чтобы он и не думал больше на других заглядываться. Ишь! Нет, она вовсе не жестокая. В конце концов, какая разница, кого именно он будет хотеть, если не получит все равно никого. А так, хоть убедительно притворяться получится. Да. Спать с ним Илька не собирается, ни в коем разе. Ну, разве что ради спасения собственной жизни, если до этого дойдет. А так нет. И причин для этого тьма. Например, она его не любит и не хочет. И ненавидит любое принуждение со стороны богов и истинного брака тоже. И потом, дева может и отказаться расторгнуть брак, если он будет скреплен близостью. А еще обстановка как-то не располагает. Так что нет, нет и нет. — Вот как, — сказала Кар, задумчиво разглядывая ее. — Вот на что он уставился, а? И, кажется, необходимости как-то изгибаться или посылать ему страстные взгляды нет. Она и так уже чувствует, что мужа проняло. Сказать ему, чтобы ни на что не рассчитывал? Гуманнее, безусловно, сказать. Но если вспомнить условия богини, тогда говорить не надо. Наоборот, может дать надежду. Как-то подленько это все. С другой стороны, если вспомнить, как все началось и кто во всем виноват... Илька приоткрыла рот, чтобы сказать что-нибудь отвлекающее, но не успела. Муж ее поцеловал. И как? Очень уверенно, в меру напористо, немного нежно и очень страстно. Так что она неожиданно для себя ему ответила. Впрочем, довольно быстро взяла себя в руки, отстранилась и, наплевав на дипломатию и хитрости, объявила. «Ничего у нас с тобой не будет!» «Да», — охотно согласился мерзкий колдун и поцеловал еще. «Не смей!» — сказала девушка, чувствуя, что дыхание сбивается. Ситуация свернула куда-то не туда и развивается совершенно бесконтрольно. «Больше никогда, ни разу!» — согласился он и еще раз поцеловал.